Большинство трюков со стороны кажутся довольно примитивными, если их выполняют с должным мастерством, улыбаясь, заметил Дао Гань. На самом деле для этого требуется длительная тренировка. Ну, наконец, все кусочки на месте. Завтра я склею это блюдце, и оно сможет послужить еще долгие годы. «Откуда у тебя такая скаридность, Дао Гань?» — полюбопытствовал судья Ди. «Мне известно, что ты довольно состоятельный человек, и притом у тебя нет никаких семейных обязательств. Не всякий же считается мотом, если он не сокрушается по поводу каждого потраченного медика». Помощник бросил на судью обиженный взгляд и, стыдясь, заговорил. «Небо подарило нам так много приятных вещей, господин, и все это бесплатно. Крышу над головой, пищу для желудка и одежды для тела. И я всегда тревожусь, что однажды небо рассердится, увидев, что мы воспринимаем все как должное и даже безрассудно их тратим. Поэтому мне претит мысль выкидывать то, что еще можно так или иначе использовать. Взгляните, господин, останется только эта крохотная трещина по горизонтали, пересекающая цветочный узор. Все остальные фрагменты подходят друг к другу так, что шов при склейке почти не будет видно. Но тут уж ничего не поделаешь». Судья Ди подскочил на стуле. Пораженный, он смотрел на собранные осколки в руках Дао Ганя. Вдруг он вскочил и начал расхаживать по комнате, что-то бормоча себе под нос. Дао Гань недоуменно смотрел на судью, потом принялся разглядывать разбитое блюдце у себя в руках. Ему было непонятно, что же такое увидел там судья. Судья Ди остановился перед Дао Ганем и возбужденно воскликнул. «Какой же я болван! Дао Гань, я позволил водить меня за нос! Нет никакой необходимости собирать всех монахов. Теперь я знаю, где его нужно искать. Пошли прямо в библиотеку к учителю Суню. Ты подождешь меня сколько следует на лестничной площадке перед храмом». Он прихватил фонарь и выскочил вон. Дао Гань последовал за ним. Они спустились по лестнице вниз и расстались на пустом дворе. Судья Ди направился к западному крылу, прошел через главные двери трапезной и поднялся по лестнице к покоям Суня. Несколько раз он постучал в резную дверь, но ответа не последовало. Толкнув дверь, он обнаружил, что помещение открыто. Судья прошел внутрь. Библиотека, слабо освещенная угасающими свечами, была погружена в полумрак. Судья подошел к узкой двери позади письменного стола и обнаружил, что она прочно заперта. Судья огляделся, внимательно изучая комнату, потом подошел к свитку с изображенной на нем схемой и некоторое время всматривался в круглый символ, изображавший взаимодействие двух изначальных принципов. Затем он покинул комнату. Окинув беглым взглядом сломанную балюстраду, он направился к восточному проходу, ведущему к квадратной площадке над храмовым залом. Снизу из храмового нефа до него слабо доносились бормотания молившихся монахов. Дао Ганя нигде не было видно. Судья пожал плечами и направился к коридору, ведущему в кладовые. Дверь одной из комнат была распахнута настежь. Судья зашел внутрь и поднял фонарь над головой. В комнате все было в точности, как в тот раз, когда он пытался застать там Мо-Моде. Только двойные дверцы старинного шкафа в дальнем углу были распахнуты. Судья подскочил к шкафу, углубился в него и приблизил фонарь к изображению драконов на задней стенке. Между ними действительно был круглый даосский символ двух первоначал, но разделяющая их линия была горизонтальной. Когда он спрашивал об этом Суня, то совсем забыл, что именно здесь видел ранее подобный даосский символ. Рассуждения Дао Гани и разбитое блюдце напомнили ему об этом. Более того, и здесь судья заметил то, что прежде ускользнула от его внимания. В каждом полукружии была маленькая точка, тот самый зародыш противоположной силы, о которой говорил ему Сунь, объясняя символику.